Глава 38. Белоречие. Брачная ночь. «Ах, юноша», — сказал Малибуя, — «а ведь другой на твоем месте еще и благодарил бы меня за то, что я избавил мир от худшего твоего врага. Ума не приложу. Из какой-то стати случайное обстоятельство рождения налагает на людей столь крепкие узы, что они уже и не вольны выбирать друзей, которых следует держаться. Пойми, юноша, от этого зависело твое будущее, и не только твое, многих и многих. Старика невозможно было обратить в нашу веру. Тут мы и сошлись. Я и твой рыцарь-советник. Большой, между прочим, негодяй в некоторых отношениях». Сбитый с толку, Эйрар только и нашелся сказать. «Негодяй? Рыцарь Ладомир? Он самый. Господин Ладомир Ладомирсон. Ну да, он доверху полон красноречия и высоких стремлений. С этим я соглашусь. Мне приходилось видеть подобных ему. Валька Неразумного, например. Цель Валька — соединить два народа, столь высока, что средства становятся безразличны. Вроде того, как если бы он учил своих детей плавать и не слишком печалился, начни они при этом тонуть». Эйрар не стал спорить с ним. Он сказал: «Насчет Валька не знаю, а вот тебя нынче точно интересовала цель, но никак уж не средства. Кроме того, ты пытаешься направлять судьбы других людей, а ведь ты, помнится, сам говорил мне когда-то, что никому из смертных не стоит этого делать. И еще я знаю, ты одним ударом убил моего отца и мою любовь. Ты не имеешь права жить в свободной Дейларне, и ты не будешь в ней жить». Малибоя пожал плечами. «Нынче ты не потерял ничего такого, чего тебе не случалось бы уже утрачивать в прошлом. Так что с философской точки зрения, ты, конечно, не прав. А высоких целей у меня нет вовсе, кроме одной — наблюдать за судьбами мира. И мне вовсе нет нужды подавать кому-то советы. Поступай словом, как знаешь. А мне не привыкать к доле изгнанника. Я слышал, Дзик — красивая страна. Да и народ там не столь щепетилен. Не даст ли ваша светлость мне корабля, чтобы я мог уехать?» Так кончилась эта встреча. Еще одна встреча, завершившаяся разрывом. А утром с севера впервые пришли вразумительные новости. Привез их гонец, скакавший без отдыха несколько дней. По его словам, Вальк медленно двигался к югу, везя множество боевых машин и собираясь брать на Орос. Шел всего с тремя терциями. Для большего числа невозможно было добыть съестные припасы. Легкой кавалерии при нем также было мало, конница в основном осталась охранять дороги из обеих ласий, потому что рудокопы Короша и горцы Корсора действовали весьма решительно. И даже по Большаку едва удалось подвозить припасы из Бриэлы, а подвозить приходилось. Норби был до костей обглодан зимней войной, да и из-за моря ничего не поступало. Кто призвал Корсор к восстанию? Неважно кто. Вальк сидел в Ставорне, и первейшей заботой военного герцога Эйрара теперь было как можно скорее выдвинуться вперед, чтобы ухватить таки бриэльскую крапиву посреди Белоречия и выдернуть с корнем. В ту же ночь он стремительно ускакал из Наароса, взяв с собой конников-хистингарцев и латников из Карены. Рогею с лучниками и легкой пехотой ведено было поспешать следом, а за ними и Мекалигону. Так скоро, как только смогут его секироносцы. Плеандер и Эвиминес пока оставались в Наарусе, принимать и направлять запоздалое пополнение и ту помощь, которой вышли 12-граде. Скороходы мчались в Хестингу. Предупредить, чтобы конница шла через драконов хребет мимо графской подушки и не особенно таилась в пути. Если она подоспеет вовремя, хорошо. Если нет... Графу Вальку все же придется отрядить часть войск для застав по восточным дорогам. И уж хистингарцы не дадут спокойно спать никому, а в особенности стражам обозов. Аргира вышла поцеловать Эрера на прощание, когда он садился в седло. Он не стал рассказывать об изгнании чародея. Завоевывать таким способом ее сердце? Покорно благодарю. И оттого ее губы, прощально поцелуя, были все так же неподвижны и холодны. Зеленый наряд деревьев казался еще по-весеннему свежим. Эрер ехал на север той же самой дорогой, по которой он шел когда-то в Наарос. Беседуя со славным лучником Валькингом. Как его звали? Вспомнить не удалось. Но там, где от дороги отделялась тропа, ведшая хижине колдуна, деревья были черны и безжизненны. И вид их резанул сердце Эрара куда больше, нежели вид самого Трангстада, мимо которого также пролег его путь. Ибо хижина Малибоя была разрушена до основания. Мертвая, заброшенная руина. А Трангстад, который они миновали на следующее утро, был совершенно цел и совсем незнаком. Заборы, отделявшие его когда-то от хутора сыновей Виклида, расположенного южнее, и от имения Сумарбо, лежавшего севернее, были снесены подчистую. Три владения слились в одно большое поместье, которое при Валькингах обрабатывали рабы. Сам дом был перекрашен в другой цвет, и ни души вокруг. К ночи воины разбили лагерь на обращенных к Белоречью склонах в Османцевского Нагоре. Эйрару как вождю подыскали дом для ночлега, но он туда не пошел, хотя накрапывал дождик. Еще через сутки они заночевали в деревушке под названием Кобинг. Здесь всем хватило места под крышей, в домах на полу, на худой конец по сараям. Сердобольные воины привели Эрару смазливую салманескую девку в корсете с оборванными шнурками. Эрар от нее отказался, и девушка досталась Альсандеру. Благо, Каренис был полностью лишен подобного благородства. За Кобингом начинается чисто белореченская местность, хоть и принято считать, что это все еще земля Вастмастеда. Кабанья спина, синеющая на востоке, обрывается, но за ней уже громоздятся скалистые кряжи драконового хребта, а на западе вздымаются чуть более пологие, но почти столь же величественные склоны щитовых холмов, за которыми лежат Шалланд и Скагаланг. Северный большак извилист в этих местах, хотя валькинги, выстроившие его, всегда предпочитают прямые дороги. Они воздвигли у каждого поворота по укрепленному форту, но все эти форты теперь пустовали. Иные стояли попросту брошенными, на других оставил следы огонь, дело рук восставших белореченцев. Местные жители по одному, по двое присоединялись к отряду, но всадников среди них было мало, и Эрару пришлось приказать им собираться в опустевших фортах и ждать Микалегона. Эрар спешил. Он догадался еще разослать весть женщинам и старикам Белоречия. «Уходите и прячьтесь в укромных местах. Скоро здесь начнутся сражения». А Каренец Альсандер предложил жителям собирать в тех же фортах провиант для войск, которые еще должны были подойти. Хистингарские разведчики малыми группками разлетались вперед и по сторонам, на запад и на восток, разузнавая, что слышно. Пока что услышанное вселяло надежду. Вальк, кажется, прочно засел в Ставорне, запасаясь необходимым для дальнего перехода. Ванат Мелепик, наоросский рыжий барон, был избран полководцем. Весенним утром, туманным и дождливым, Эрар со всадниками прибыл в Торгстад, город, по праву называемый сердцем Белоречия. Город был невелик, всего 40 домов, сложенных из прочного камня. Остальные деревянные, недавно построенные. Валькинги основали поблизости колонию и населили ее салманесцами. Этот беспомощный народ то ли не сообразил, то ли не сумел разбежаться, хотя в воздухе уже ясно пахло войной. Эрар велел выселить их из домов, прежде отнятых у Дейлкарлов, и держать под строгим надзором. Еще не хватало, чтобы бедолаги попались на глаза валькингам и вольно или невольно предупредили их, что за встречу им здесь готовили. Большак проходит прямо через Торгстад, деля его надвое. Город стоит над самым Нааром. Иные дома глядят со скручи в реку. На ту сторону переброшен каменный мост. Еще одна дорога, скромный проселок, ведет из Торгстада через щитовые холмы в Скагаланг. Перейти Наар вброд невозможно. Западный берег зарос густыми деревьями. Эрар рассчитывал, что река надежно прикроет левый фланг его войска. На другой стороне валькинги по обыкновению вырубили весь лес вдоль обочин дороги. Но со времени последней рубки просеку заполонила зеленая поросль. Эрар собрал всех ремесленников, какие нашлись, и приставил их строить четыре моста там, где на восточном берегу зелень была погуще. Не бог весть, какие крепкие мосты. Только для битвы. На северной окраине города, между домами, тянулся к Наару старый, высохший и замусоренный ров. Когда-то еще во дни войн с язычниками, за ними выстроили частокол. Салманессам велели вычистить ров и пообещали награду. А когда Рагей привел скагалангцев, лучших плотников Дейларны, Эрар тотчас отправил их чинить древнюю деревянную стену. Он собирался поставить здесь Микалегона с его тяжело вооруженной пехотой и очень боялся, не смяли бы терцарии немногочисленных секироносцев. Сам большак он велел перегородить, но так, чтобы преграду можно было мигом убрать и выпустить каренских латников для ответной атаки. Совсем рядом со рвом, у дороги, стоял высокий каменный дом. Его верхний этаж удобно выдавался вперед, и Эрар решил устроить здесь крепость. В верхнем этаже прорубили пол и приготовили изрядный запас оружия и смолы. Смолу станут кипятить в котлах и передавать наверх. Восточный фланг доставил всего больше забот. Здесь расстилали луга, покрывавшие обширный, пологий склон длиной в несколько сотен шагов, и лишь потом начинались деревья и высился каменистый откос. Пращуры, некогда основавшие Торгстад, с этой стороны также ограничились частоколом и рвом. Эрару это не годилось. Он знал, валькинги попытаются проникнуть в город именно отсюда, чтобы обойти его войско и сбросить его в быстрый Наар, а потом двинуться дальше на юг. Старый ров заплыл совершенно, и Эрар понимал, что им уже не успеть выкопать новый. Альсандер с ним согласился. Все-таки они сделали, что могли. Завалили весь луг срубленными деревьями. Заостренные сучья переплетались, обращенные в ту сторону, откуда должен был подойти враг. За завалом станут пешие дейлкарлы-копейщики, вольные рыбаки, привыкшие метать гарпуны, и с ними белореченцы и мариоланцы с их длинными копьями для рукопашного боя. А вот лучники сосредоточатся на другом крыле, за Нааром. Врагу будет не так-то просто добраться до них, зато сами они смогут целиться терцариям как раз в правый бок, не заслоненный щитами. Одним словом, валькингам предстояло пройти между лучниками и копейщиками и попасть прямо в объятия Микалегону с его тяжелой пехотой, укрытый за частоколом. А за спиной Микалегона будут ждать своей очереди всадники, закованные в броню. Целый тагой конных каренцев. Только бы он вовремя подоспел. Готовы тотчас ринуться вперед. Буди валькинги дрогнут, или прикрыть отход, если все рухнет. А впереди всех, под самым носом врага, не давая до времени раскусить приготовленную хитрость, станут горцевать стремительные всадники Хестинги. Они без труда увернутся от прямого удара и уйдут через город или за Наар по наведенным мостам. «Хороший план», — похвалил Эссендер. «Ничего другого, кажется, и не придумать. Люди прибывали и прибывали. Дюжинами. Двадцатками. Маленький Торкстед, отродясь не видевший столько войск, преисполнялся нетерпения и надежды. С утра до вечера Эйрар не знал ни минуты покоя. Назначал командиров в отряды вновь подошедших ополченцев, заглядывал к стрельникам, спешно готовившим стрелы. Зато по ночам, оставаясь один, он всякий раз подолгу лежал без сна, с мукой сердечной, думая о Баргире. Вот уже две недели от нее не было весточки. А еще он думал о том, долго ли он сможет продержать здесь свое войско. Еда оскудевала, хотя и Виминес бесперебойно присылал груженные повозки из Наароса. И еще о том, как все опять-таки рухнет, вздумай Вальк идти к югу через Шиланд из Кагаланское побережье. «На этот счет не очень волнуйся», — успокоил его Альсандер. И не ошибся. Стоял прекрасный солнечный день, когда вернулись разведчики-хестингарцы и привезли подобранного ими человека из Норби. Он шел с валькинговскими союзниками и был одет и снаряжен, как они. Однако сумел доказать, что Железное кольцо его родной провинции внедрило его в их ряды как шпиона. «Вальк, наконец, изготовился к походу», — сообщил житель Норби. «Он движется сюда по большаку с тремя терциями и некоторым количеством конницы. Терцарии говорят, что Южная Дейларна восстала и собирает силы в Белоричи. Граф намерен дать сражение и подавить бунт, прежде чем он как следует разрастется. Граф даже не потащил с собой осадные машины, установленные на тяжелых телегах. Он рассчитывает взять Наарос без спешки, уже после того, как бунтовщики будут разогнаны. Зато набрал кавалерии, сняв всех, кого было можно, с охраны дорог. В Шиланд, дабы избежать беспорядков, отправили полутерцию. А еще одна, как только запасется провизией, двинется через Корсор и вокруг северных отрогов драконового хребта в Хестингу, жечь хутора. Поговаривают и о том, будто империя объявила Вальку войну. Это известие очень всех обозлило. Граф поспешно разослал во все стороны глашатаев с наказом опровергать столь злостные измышления на каждом углу, объявляя себя, как и прежде, законным императорским наместником. Однако ни от кого не укрылось, что два барона с весьма пышной свитой отправились из Таворны прямиком в Лакис. Зачем бы это? В Стасию поплывут, не иначе. Итак, битва близилась. Еще через день в Торкстед прискакал новый отряд хестингарцев. Трое ехали привязанные к лошадям, бледные от потери крови. Им довелось схватиться с конницей валькингов прямо на дороге, совсем близко от города. Прежде чем ранеными занялся лекарь, изобретательный Эрсандер дал им проехать через весь лагерь, чтобы вид кровавых повязок вселил в души воинов ярость, вдохновляя их к битве. Зато Эрар страшно переживал и готов был жалеть о том, что его выбрали предводителем, ибо Эвиминес и его каренцы все еще не появлялись. А ныне требовалось не просто поколотить валькингов, не просто нанести им поражение, надо было полностью разгромить их, раз и навсегда переломив хребет их державе. Без латников на это не приходилось рассчитывать. А на завтра возвратились еще хестингарцы. Они столкнулись с отрядом вражеской конницы и разогнали его, но потом напоролись на терциариев, всего в двух пеших переходах от города. И все-таки Эрар зря волновался. В тот же день поздно вечером, когда он сидел без сна в тяжком раздумье, с улицы долетел многоголосый и радостный крик, замелькали факелы и «Ура! Ура!» Вошел Эвиминес. Верный Эвиминес, приведший полных три тагоя каренцев, 15 сотен пик. Покрытая пылью, громыхающая колонна растекалась по городку, заполняя улицы и переулки. «В Наарос пришел каренский флот», — рассказывали латники. «И еще тьма кораблей на подходе, везут подкрепление. Твоя Аргира», — поведал Эрару Эвиминес, — «в хлам рассорилась из-за чего-то с господином Ладомиром. Старик сел на корабль и уехал в Стасию. Кажется, насовсем. Представляешь?» Не взглянул на него, когда он со всеми прощался. По его словам, Аурари держал в Нааросе роскошнейший двор, вне всякого сомнения полагая себя правителем и судьей. Тем не менее, большинство горожан предпочитало обращаться за правосудием к Галилю, или даже к его жене. В свою очередь Эрар изложил ему свой план сражения и Эвиминес одобрил. А узнав, что ему предстояло возглавить решающий натиск, он в восторге извлек до половины свой меч и со стуком вдвинул его обратно в ножны. «Ну, держитесь, ублюдки! Уже пощекочет вам задница наши каренские зубочистки!» Еще день, и разведчики донесли. Приближавшиеся валькинги встали лагерем вскоре после полудня, что у них было совсем не в обычае. Но, как всегда, обнесли лагерь на скорую руку частоколом. Судя по всему, они знали, где именно ожидало их войско Дейларны, и были исполнены решимости прорубить себе путь. Изрядно намучившись, они даже переправили часть конницы на левый берег Наара, и в сумерках та начала передвигаться сквозь чащу как раз туда, где устроились лучники. Пришлось Эрару отправить к ним хестингарцев, хотя это до некоторой степени обнаруживало его хитрость в центре позиции и подставляло под удар скагалангцев, стоявших возле мостов. Он снова заволновался, решив было, что валькинги выискивают обходной путь, но Альсандер велел не придавать этому значения. «Так всегда. Тот, с кем дерешься, обязательно нащупает нечто тобой упущенное. Вот помнится Вороведу, но и Раро. Все называли его теперь хозяином Дейларны, не иначе. Было не до воспоминаний о Вороведу. Предстояла битва. Победа или поражение. Жизнь или смерть. Столь многое зависело от исхода сражения, что собственная судьба представлялась ему пустяком. Ему даже казалось порой, будто он наблюдал за всем происходившим словно бы со стороны, как когда-то ребенком, когда у камина звучали рассказы о деяниях старины. Узнать бы поскорее, чем кончится. «Аргира», — думалось ему. «Аргира, как бы я ласкал или лелеял тебя, как бы мы любили друг друга, поймешь ли ты когда-нибудь, что я иначе не мог, что я должен был произнести заклятие и войти в комнату, где мертвым лежал мой отец? Чем же я провинился перед тобой? Тем, что отец когда-то преподал мне мальчишке азы колдовской науки? Или тем, что я взял товарища чернокнижника Малибоя той ночью в болоте, когда моя собственная судьба... Да что там? Судьба всей Дейларны висела на волоске. Что же все-таки я сделал не так? За что лишился той первой любви? Хоть она и была на самом деле лишь тенью настоящей, великой любви, наполнившей всю мою жизнь, и тоже погибшей. И мне теперь наплевать, что со мной случится завтра. В чем моя вина? Моя ошибка? Аргира? И неужели я всю жизнь обречен страдать из-за нее? Но размышления были бесплодны, и он отбросил их, надел шлем и отправился в обход боевых порядков, последний раз проверяя, все ли готово. Если уж валькинги разбили лагерь средь бела дня, можно ждать, что завтра они нападут ни свет ни заря. Снаружи, на улице, дымно горели костры. Воины разогревали еду, болтали, передавали из рук в руки бутылки. Увидев Эрара, стоявшего в дверях, они приветствовали его радостным ревом. Молодого герцога любили и уважали в войсках. Потом долетел шум с того конца улицы, где к городу подходил южный тракт. Эрар вгляделся. Оттуда приближались какие-то люди. В меркнущем свете дня удалось различить трех всадников со знаменем, обвисшим в неподвижном воздухе. Что там было изображено? Поди разбери. За всадниками стройной колонны шагали пешие воины. Вот прозвучала команда, и они с лязгом остановились, а те трое поехали прямо к Эрару, так и не успевшему далеко отойти от дверей. Один из них, юноша, на чьем одеянии была вышита красная роза, гибким движением покинул седло. «Господа!» — сказал он, и сдернул шляпу, украшенную щегольским фазаньим пером. «Не подскажете ли, как найти высокочтимого Эрара из Странгстеда, предводителя войска Дейларны?» Эрар ответил. «Это я!» Великан, подъехавший следом за юношей, грузно спрыгнул на землю с коня. Щеголь представил его. «Барон Йовин Тиньян из Кроби, посланец Империи». Барон пожал Эрару руку и протянул меч рукоятью вперед в знак повиновения. «Я прислан сюда советом и регентами Империи», — пророкотал он, — «дабы вооруженной рукой помочь в борьбе с подлым отступником и чародеем графом Вальком Бриэльским. Я привел 400 обученных воинов. Они в твоем распоряжении, государь, при одном только условии, что здесь не прибегают к магии, колдовству или чернокнижию, ибо это противоречит установлениям колодца, провозглашенным его величеством светлой памяти императором Ауриолом. Никакой магии», — сказал Эрар, и от души стиснул руку барона. «Ты прибыл как нельзя более вовремя, достоин ее Вентиньян. На нас идет собственная персона граф Вальк, завтра битва, и воины нужны до зарезу. Не хочешь ли познакомиться со славным Микалегоном, некогда герцогом Осиригу, но отныне герцогом свободной Дейларны?» Ее Вентиньян на миг призадумался, слегка откинув голову. Имя Микалегона явно резало его имперское ухо, но потом поклонился, и две огромные ладони соединились в пожатии. «Проголодались, поди?» — спросил Микалегон. «Быстро же вы одолели неблизкий тяжкий путь. Пешком да в доспехах. Всего на день отстали от коренцев. А ведь это наездники, как их поискать?» Барон охотно дал втянуть себя в разговор. «Да нет, ничего страшного. В Наарусском порту нас встретил Спадарион Плендер, чья сестра с недавних пор замужем за нашим принцем, его высочеством Аурарием. Он сказал, что, мол, собирался спешно везти сюда боевые машины, но в нас, воинах, определенно больше нужды, и отдал нам приготовленные повозки. Да, кстати», — повернулся он к Эрару. «В одной из повозок вас ожидает ее высочество принцесса Аргира. Я пытался ее отговорить». Шеренги воинов с кроби в остроконечных высоких шлемах изумленно взирали на молодого герцога, мчавшегося мимо них со всех ног, отнюдь не по-герцогски. «Она приехала. Она в самом деле приехала. И она улыбалась ему, но, помогая сойти на землю, он так и не посмел обнять ее, лишь бестолково бормотал что-то о грядущем сражении и о смертельной опасности, которой она себя подвергала. Он вел ее к дому, где поселился, и отчего-то обоим было неловко. И потом его еще ждало множество дел. Надо было найти в лагере место для ночлега неожиданному подкреплению из крови. Надо было определить им место в завтрашней битве. Большую часть к Микалегону, один хороший отряд на правое крыло, копейщикам. И всех накормить. Стояла уже глубокая ночь, огни лагеря угасали, и лишь караульные перекликались, обмениваясь паролем, когда Эрар наконец освободился и смог присоединиться к жене. Он спросил ее: «Зачем ты приехала? Разве ты не хочешь, чтобы я была рядом с тобой?» — отвечала Аргира. «Я не знаю, чем кончится битва, но я разделю твою участь, какой бы она ни была. Я все равно не пойду замуж за Стенофона, и прости меня, мой повелитель. Я безвинно оскорбила тебя. Господин Ладомир сознался мне, что это он, поправ свою клятву советника, велел Магу сгубить твоего отца». Он содрогнулся. «Господин Ладомир? А мне-то он всегда казался благороднейшим человеком. Но как же ты могла счесть меня таким подлецом? Стало быть, ты... В самом деле? Ты говорила, что ты не... Что я... Но ведь я все еще волшебник, любимый», — сказал Аргира. «Я передумала много дум, сидя одна в Наарусе. Я не могу изменить тебя, да и не хочу. Оставайся волшебником, если хочешь. Я просто люблю тебя, вот и все. А завтра? Завтра я могу потерять тебя навсегда». Глядя ему в глаза, она развязала поясок, и платье мягко зашуршало со скатерти.